«Красный дьявол». Первый сатирический журнал, который издавался в России после установления советской власти, начал выходить в 1918 году. Он назывался «Красный дьявол». Очень красноречивое название. 21 ноября 1981 года. 22.11.81 года. Сергею Ивановичу Субботину. Свиридов делится своими впечатлениями с Субботиным о присланных им стихах Клюева. Поэма «Деревня» была прислана в виде правленной ксерокопии с ее перепечатки в альманахе «День поэзии» 1980. Москва, «Современник», 1980 год, страницы 27-28. Остальные тексты стихов были скопированы Субботиным с клюевских автографов, хранящихся в ИМЛИ Академии наук СССР. В то время они еще не были опубликованы в Советском Союзе. Публикацию их смотрите, например, «Клюев. Сердце единорога», Санкт-Петербург, 1999 год, РХГИ, страницы 578-579, 573-577, 550-551, соответственно. «Порванный невод» был скопирован с прижизненной газетной публикации «Газета «Звезда Вытигры», 1919 год, 3 августа. Перепечатка была осуществлена позднее. Смотрите «Клюев», «Красный набат», вступительная статья, подготовка текста и примечания Субботина, Москва, 1987 год, номер 11, страницы 20-32. «Порванный невод», страницы 28-32. «Уважаемый Сергей Иванович, письмо ваше давно получил. Отвечаю поздно. Оно требовало вживания, размышлений, хотя и непосредственный отзвук сердца был силен. То, что вы решили заняться сохранением, собиранием и изучением наследия Клюева и отдаете этому так много силы своей души, я не только что могу приветствовать, но вижу в этом особый знак. Великому не должно больше пропадать. И так его исчезло слишком много в результате планомерной и беспощадной деятельности людей, желающих обратить Россию в ничтожество, в мизерабль. Из стихотворений, которые мне не были знакомы раньше, «Прекрасная деревня», напечатанная в альманахе «День поэзии 80», особенно первая, зачинная ее часть, а также другая, «Деревня, сон бревенчатый, дубленый». Хорошо также «Я гневаюсь на вас», относящаяся к теме искусства, поэзии и ее судьбы. И особенно сильно «Старикам донашивать кафтаны». Закончив эпическую тему Пугачевым, Есенин ушел всецело в свою судьбу, в лирику, и показал неминуемую гибель восторженной личности. Клюев же остался в духовном эпосе и здесь возвысился до апокалиптического. Для меня они величайшие русские поэты нашего века. Есть нечто апостольское в их типах, нежное от Иоанна в Есенине и суровое от Петра в Клюеве. Я очень был рад узнать, что вам деятельно помогли Лазарев и Осетров. Хочу рекомендовать вам Юрия Ивановича Селезнева, автора изумительной книги «В мире Достоевского». Если не читали, хорошо бы вам ее прочесть. Селезнев работает теперь в редакции журнала «Наш современник». Он первый заместитель ответственного редактора. Это очень талантливый критик. Может быть, он мог бы оказаться полезным для вашего дела. Я немного его знаю и берусь с ним поговорить, если надобно. Да, забыл. Статья Клюева «Порванный невод» также замечательна. Он многое увидел, глубоко смотрел. Будьте здоровы, хочу пожелать вам бодрости духа, сил и успеха вашему делу. Георгий Свиридов. То, что теперь называется советской музыкой, лишь в очень малой степени наследует многовековым традициям русского искусства. Это эклектическая мешанина, в основе которой лежат немецкие формы, немецкий же способ движения материала, безнациональная, общеупотребительная музыкальная интонация. Для того, чтобы русский композитор наших дней обозначил свою национальную принадлежность, он должен прибегать к вставлению в свое сочинение кусков из музыки русских классиков. Эти цитаты являются чужеродным телом, не имеющим ничего общего с остальной тканью музыки, ничего общего с ее посылом, внутренним смыслом, типом эмоции и миросозерцания. Это неорганичное соединение чуждых звуковых элементов, не более того. Возникновение подобных вставок, и не всегда из отечественной музыки прошлого, чисто умозрительная идея композитора. Это тот вид искусства, который должен объяснить стоящий рядом критик или специально напечатанная программа. Удел такого искусства поистине жалок. Журнал. Свиридов дает свою оценку деятельности редакции журнала «Советская музыка» тех лет. Но на деле редакция журнала, несомненно, ведет борьбу с нашими музыкальными традициями. Конечно, это делается гораздо более тонко, умело и ловко, чем 50 лет назад, когда в журнале «За пролетарскую музыку» критик Лебединский называл Сергея Прокофьева фашистом, а творчество Рахманинова характеризовалось им же как фашизм в поповской рясе. Это ошибка памяти Свиридова. Статья под заголовком «Небесная идиллия» или «Фашизм в поповской рясе» к концертам Коутс 5 и 6 марта 1931 года, опубликованная в журнале «За пролетарскую музыку», 1931 год, номер 2, 20, страницы 27-28, принадлежала перу критика Выгодского. Но, по сути дела, современные руководители журнала — наследники Рапма или Лефа. Они руководствуются одной и той же идеей, поддерживая голый техницизм, искусство как проповедь зла, безнравственности. Во главе редакции стоят опытные и ловкие в своем деле люди. Композиторы четко разделены ими на несколько своих и всех остальных. Своих безудержно расхваливают. За много лет почти ни одна точка зрения редакции не была в журнале оспорена. Статьи эти печатаются, как правило, без просмотра редколлегии. Животрепещущие проблемы отношения к классике, классическому искусству как русскому, так и искусству братских республик, не находят почти никакого отражения в журнале. Тем самым сознательно углубляется разрыв с классической традицией. Журнал выпячивает главным образом агрессивный отечественный додекафонизм, шенбергианство. Одновременно с этим на протяжении многих лет систематически унижается искусство, развивающее национально-народные традиции, в том числе творчество активно работающих, выдающихся мастеров, гордость советской музыки, например, Борис Чайковский, Тормис, Токтакишвили, Гаврилин. Я не называю здесь имена авторов, но если дело дойдет до того, то можно будет назвать известные имена. Люди, заправляющие редакцией, абсолютно обнаглели от вседозволенности. Ни одна статья их никогда не была оспорена.